Нейман о германской агрессии. Достопочтенному государственному секретарю. Меморандум об обсуждении, имевшем место 1 февраля 1937 года, между послом Дэвисом и мистером Нейманом из Народного комиссариата иностранных дел. Секретно. В полдень 1 февраля 1937 в компании мистера Хендерсона, первого секретаря, я нанес визит мистеру Нейману, главе 3-го Западного политического департамента Народного комиссариата иностранных дел. По ходу этой беседы я по существу сказал ему следующее. Я сильно впечатлен увиденным в Советском Союзе. Совершенно удивительно видеть попытки Советского Союза провести за 5 или 6 лет индустриализацию, которая потребовала в Соединенных Штатах нескольких поколений. Я особенно заинтересован вашими производственными вопросами и надеюсь, что если это будет возможно, в самом ближайшем будущем совершить путешествие по промышленным регионам и посмотреть фактически, что именно происходит. Я хотел бы изучить из первых рук в точности, что сделано уже, что вы делаете сейчас и что еще остается доделать. Особенно сильно я хотел бы понять условия развития вашей металлургической промышленности. Много лет назад я сделал исследование американской металлургической промышленности и объединил мои изыскания в двухтомном труде, который все еще расценивается как авторитетная работа по этому вопросу. Естественно, я заинтересован в развитии американо-советских коммерческих отношений, но я также искренне симпатизирую усилиям вашего правительства провести индустриализацию и улучшить условия жизни всего населения. Могу добавить, что я не дипломат, я юрист с экономическими знаниями и бизнесмен, и говорю в большей степени как деловой человек, а не как дипломат. Фактически, Соединенные Штаты географически расположены настолько удачно, что можно сказать, у нас нет большой нужды в дипломатии в международных делах, в той степени, как это обычно понимается в Европе. Наше главное желание – жить в мире с другими странами и поддерживать мир во всем мире. Я предложил в ближайшем будущем посетить Ленинград, а также некоторое число индустриальных районов Украины. Я уже обсуждаю вопрос получения железнодорожных билетов, и Народный комиссариат путей сообщений был очень добр помочь мне в этом. Мистер Нейман ответил, что советскому правительству отрадно узнать, что я планирую приложить старания и получить информацию о происходящем в стране из первых рук. Он заверил меня, что советские власти сделают все возможное, чтобы содействовать мне в этом. Он сказал, что обсудит этот вопрос с соответствующими комиссариатами и будет готов предложить названия конкретных фабрик, которые могут оказаться мне интересны. Он сказал, что знает, что я присутствовал на процессе и поинтересовался, каковы мои впечатления. Я ответил, что процесс был особенно интересен мне, так как я некоторое время выступал уголовным адвокатом в Соединенных Штатах, и процесс дал мне возможность сравнить советские юридические процедуры с аналогичными процедурами в Соединенных Штатах. Я сказал, что, базируясь на моем личном опыте адвоката и рассматривая вопрос объективно, считаю, что в рамках их законодательства и судебной системы правительство, очевидно, доказало свою правоту. При этом, тем не менее, были некоторые психологические и другие факторы, связанные со слушаниями, которые я не вполне могу оценить, так как они лежат вне моего предыдущего опыта. Мистер Нейман отметил, что для него интересной чертой процесса явилось то, как он безжалостно раскрыл планы Германии. Он сказал, что был недавно информирован из заслуживающих доверия источников, что нацисты классифицировали войны, в которых может участвовать Германия, на две категории, а именно полностью зарубежные и частично зарубежные. Нацистские лидеры и германские военные власти придерживаются мнения, как он знает, что Германия не успевает подготовиться до 1938 года для участия в большой полностью зарубежной войне. То есть войне, в которой стремительная атака снаружи не сопровождается восстанием внутри, но что она может без большого риска участвовать в частично зарубежной войне, то есть в войне, в которой нападение извне будет сопровождаться гражданской войной изнутри. Испания и Чехословакия уже определены как страны, в которых может вестись частично зарубежная война. И судебный процесс разоблачил устремление Германии с помощью Троцкого настолько разрушить советское единство, чтобы поместить Советский Союз в ту же категорию. Мистер Нейман заявил мне позднее, что некоторые члены промышленных и хозяйственных подразделений советского правительства в курсе моих отчетов в качестве уполномоченного по корпорациям и председателя Федеральной торговой комиссии, и эти отчеты известны с лучшей стороны. Я ответил, что мне доставит удовольствие направить им для использования подборку отчетов, подходящих к их промышленности и проблемам. Комментарий Дэвиса. Через несколько недель я снабдил их полным набором моих отчетов в качестве уполномоченного по корпорациям и как председателя Федеральной торговой комиссии по стали, лесу, углю, сельскохозяйственной технике и т.п.